Население народов, чего это они все бросились переселяться, это во-первых, и кто куда пришел, и какая была стадия развития вот на момент, когда вся эта нравоучительная история с варягами началась. Активная колонизация славянами и на территории Восточной Европы. А да, почему? Там никого не было или они кого-то там походя истребляли? Сложные такие миграционные коллизии, вероятно, немножко подвинули. И причем было два таких миграционных потока достаточно мощных. Один из них шел в район Приднепровья, там, где впоследствии возникнет Киев. Второй был ориентирован на север, где впоследствии мы увидим Новгород. И вот 7-8 века, особенно вот если мы говорим о северных регионах, это такая достаточно очень активная колонизация славянами этой территории. Причем, конечно, в первую очередь это реки, да, вот эти вот связующие магистрали, которые славяне использовали. Возвращаясь вот к этой хронологии 862 год, да, конечно, мы должны себе четко представлять, что это даты условные, очень условные, вообще вся летописная хронология, все, что мы черпаем из повести временных лет, мы все время должны оговариваться согласно повести временных лет, согласно летопису, потому что сам этот свод, это летописный свод, составленный в Киево-Печерском монастыре в начале 12 века, и, соответственно, время создания этого свода от событий, которые там описываются, разделяет более 200 лет. Так звали или не звали? Была экспансия или это было такое братское грабительско-торгово? Я думаю, что, конечно, не вдруг. Даже если мы, опять же, обратимся к летописному тексту, мы увидим, что уже под 859 годом, то есть за 3 года до призвания собственного Рюрика, уже речь идет о том, что варяги взимают дань чуди, славян, кривичи и так далее. Да и совершенно абсолютно справедливо было сказано о том, что, конечно, начало экспансии или движение викингов, как ее называют в науке, да, это 8 века. Да, и это активная экспансия в Европу и активная экспансия в Восточную Европу. Причем в Европе многие молитвы начинались с того, что «Господи, спаси нас от чумы и от нашествия варягов». Да, но тут прерву. В Западной Европе было что брать? Что брать в Восточной Европе? Шкурку, извини, ты не высадишься на корабле и не пойдешь бить белок или горностаев. Да? Значит, тебе каким-то образом нужно покорить местное население. Золота, серебра у него нет. Да? Мы знаем, что в Ладоге найдены гигантские залежи таких стеклянных глазок, из происходящих, причем с юга, и чуть ли даже не до Эфиопии доходящих. Вот вряд ли викинги могли идти к нам за этим. Да? Но мы знаем из арабских, опять же, источников, что русы занимались чем? Ловили по лесам рабов, видимо, как раз из славяно-финских, продавали их поселений, продавали их на юге арабам, получали там серебро, везли на север. Вот первый приток серебра в Бирке как раз и относится где-то вот к 840-м годам. То есть, видимо, тогда они и открыли этот путь на Волгу. Но дальше-то самое главное, ведь, повторюсь, эти шкурки не добудешь, высадившись с корабля. Значит, тебе каким-то образом нужно все равно находить взаимопонимание, взаимодействие с местным населением. Ну, тут, Александр, варианты есть. Во-первых, отнять шкурки у населения. Самый простой и надежный способ. Было. Один раз. А потом они высадились в устье Ладоги. И дальше слух пробежал по всем окрестным лесам. Ребята, бежим, спасаемся и шкурки уносим. Викинги очень часто любили заниматься военным туризмом. Они заплывали в Англию, они доплывали до Венеции, они заплывали во Францию. Ирландию окучивали как могли. Гренландию, подальше, там, собственно, никого не было. Но вопрос-то в другом. Почему они не предложили англичанам поправить у них или французам? Или какой-то другой европейской стране. Ведь логика их действий была такая. Ограбил, убежал. Вот как бы применительно к Европе. Что это их тут в государственности ни с того, ни с сего понесло? Потому что там была власть, а здесь не было. Ну, так власть – дело решаемое. Они вопрос решали иногда. Стоп. Принципиальная разница. Там все-таки были уже сложившиеся раннефеодальные, но королевства. Уже сложившиеся раннефеодальные, но система власти, система собственности. То, чего не было в северо-восточной Руси. Проникновение их на территорию Восточной Европы началось еще в 8 веке. С ними были хорошо знакомы. Но уже тот факт, что, в общем-то, хотим мы того или не хотим, но собирается Вече, а это некий властный институт. Ну да, да? Референдум. Да, и приглашает князя. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что восточные славяне уже стояли на пороге государственности. А Вече ли собирается? Юрий, у меня такой вопрос. Вот насколько летопись временных лет можно рассматривать как достаточно достоверный источник? Знаете, вот Орвел вспоминается, или там времена Сталина, когда был человек на фотографии, раз, и исчез. Вот как бы после того, как экспансия произошла, всех построили, всех заставили платить дань и принять чужеземного князя, раз, и подкорректировали историю, что да, вот выбежали с цветами и вениками навстречу, с караваями, приходи к нам, варяг, правь нами, пожалуйста. Не было ли это все-таки несколько иначе? Осмысленно уже значительно позже, да? Но, понимаете, за неимением другого нам приходится оперировать текстом. Мы все-таки должны исходить из того, что мы имеем в источниках, да? Можно строить какие-то проекты, можно фантазировать, но у нас есть текст, который говорит о том, что вот такое решение было принято. Видимо, оно устраивало на тот момент. Ну да. Видимо, оно устраивало многих. Или было неизбежным. Первая редакция повести «Временных лет», летописного свода, вобравшего многочисленные сведения по истории Древней Руси, была завершена к 1113 году. Вероятный автор этой летописи – монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В первоначальном виде эта версия не сохранилась. Дело в том, что как раз исходя из, ну, скажем, малой достоверности повести «Временных лет» для той эпохи, все-таки это писалось через 200 лет, ну, писалось уже по заказу, ну, да, соответствующий... под влиянием хотя бы даже ментальным, уже совсем другой эпохи. Вот. Я постарался рассмотреть источники и византийские, и там скандинавские, при всей их как бы саговой двусмысленности. И главное, какие-то вот свидетельства того, тех объективных вещей, которые можно взять в рассмотрение. Так вот, среди этих объективных вещей у нас, во-первых, вот есть вот эти периодические сжигания Ладоги, а ведь это действительно большая крепость. И в ходе, простите, дворцового переворота, ну, редко сжигают большие города. Ну да, да и смысла то есть, никакого. То есть это какая-то, да, это какая-то очень серьезная война. Так вот этих вот, это серьезная, да, это серьезная война, сжигание Ладоги, вот то, которое нас интересует, относится как раз к где-то середине 860-х годов, то есть 865-866. Что интересно, сейчас, одну секунду, что интересно, мы знаем, что в 864 году был достаточно серьезный голод, который охватил всю Восточную Европу, от даже Византии и вплоть до севера. Отсюда остается связать всего лишь два факта. Да? То, что еще один факт есть. Вот эту вот крепость Любшинскую, Кривическую, сжигают, уничтожают славяне где-то на рубеже 860-862 года. Аккурат, когда... Да. Остается связать, в общем-то, эти факты, ну, если это можно назвать фактами, конечно, что наступает определенный голод. Как мы знаем, да, мы сами только что пережили в 91 году, тут же обостряется нужда и бедствие угнетенных классов, тут же обостряется борьба между национальностями, тут же обостряется сепаратизм, тут же все тянут под себя. Вот, соответственно, идет сжигание, какая-то гражданская война, а в ходе гражданской войны кто-то, и не обязательно Вече, скорее всего, его и не было именно в силу вот этих вот вооруженных действий между группами этническими и, ну, можно сказать, классами, хотя классов тогда как таковых не было. Условно. Да, собралась некая верхушка, можно их назвать коллаборационистами, и сказали: ребята, мы сами справиться не можем. Нам надо как-то спасать свои головы, потому что, ну, я думаю, что, естественно, голодные родовичи тут же шли к богатым родовичам, да, как сейчас, скажем, бедные чеченцы идут к богатым чеченцам в Москву и спрашивают у них, поделиться просят на войну там или еще на что-то. Ну, это мало кому хочется делать, но голова дороже. Поэтому вполне могли вот эти вот достаточно выделившиеся уже из рода богатые люди, назовем их условно боярами, хотя это еще не бояре, собрались где-то... Нарочитая часть, да? Да. Угу. Собрались где-то в подполье и позвали к варягам, к Руси, которую они, собственно, знали. Там есть одна очень интересная фраза. Послали за море к варягам, к Руси. К Руси, да. Вот. И варяги из-за моря брали дань. То есть, соответственно, были какие-то свои варяги, которые вот здесь, вот эти вот самые шведы, которые здесь и жили всегда. А вот послали они не к этим, которые тоже замешаны, а может, их уже и вырезали всех, тоже могло быть. Послали к неким нейтральным варягам, но знакомым. Нейтральным, да. Ну, относительно далеким, да, не вовлеченным. И именно тогда сказали: вот, ребята, мы справиться не можем, берите власть. И тогда вот эта фраза, с которой началась передача, она становится более чем объяснима, потому что, ну, трудно представить, что какой-нибудь Верховный Совет обращается сейчас к американцам, говорит: ребята, вот у нас не получается программа дорожного строительства, придите, возьмите у нас президента, я не знаю, поставьте своего. Сам факт приглашения, да, из-за моря, он не должен нас смущать. То есть для эпохи раннего средневековья приглашение, захват правителя – это вещи абсолютно нормальные. Да? Можно вспомнить произведение Видукинда Корвейского, да, созданное почти на столетие раньше, чем «Повесть временных лет», «Деяния Саксов». Значит, он описывает поведение бритов, как они себя ведут. Они посылают посольство к саксам и говорят, что раньше мы подчинялись римлянам, а теперь мы хотели бы отдаться под крыло вашего могущества. Ну да, в общем, институт крыши существовал во всем. Безусловно. Причем он тогда не имел такого национального характера. Собственно говоря, сам спор этот, да, неким славянам показалось позорно, что пригласили шведов ими править, а тогда же не было вот этого. Тогда, извините, род и максимум там свое племя какое-то. Все. Слушай, ну, если быть точнее, показалось это обидным не славянам. Показалось это обидным Михаилу Васильевичу Ломоносову, который в 1749 году, значит, подал рапорт на имя Елизаветы и сказал, что вот эти вот Байер и Миллер, которых Петр пригласил, значит, для написания истории российской, не изводят русский народ до самого подлого состояния. Ну да. И он, по сути дела, был основоположником этой пресловутой дискуссии норманистов и антинорманистов. Да. Хотя, строго говоря, обижаться-то не за что, потому что русские не славяне. Ну да. Говорить на славянском языке – это не означает быть славянским этносом. Это очень интересный момент. Вот я хотел поговорить на эту тему. Собственно говоря, откуда происходит слово «рус» или «рос»? Потому что у скандинавов «рос» – это гребец, по-моему, на одном из скандинавских наречий. Ропц. Ропс. Ропс. Ну, как производная «рос». То есть, один из членов экипажа, вполне полноценный, дееспособный участник банды, по сути, которая участвует в набегах на прибрежные территории. То есть, это тоже импортная часть населения. Потому что, вот смотрите, Русь и Рос – это одно и то же или это разные вещи? Как вообще термин-то возник? Вообще, первоначально шведы себя обозначали как «рос». Точнее говоря, вот это речь идет о знаменитом посольстве в Энгельгейме. Да-да-да, когда приехали какие-то никому неизвестные звери, да, назвали себя «росами». Их, в них обнаружили шведов. Но фразу дело в том, что я, к сожалению, так сказать, уже на латыни ее, пожалуй, не воспроизведу, не возьму на себя смелость. Но ее трактуют достаточно просто, что, дескать, наше племя, мы, то есть наше племя, называемся Русь, Рось, да, или Рос, говорят, Рос. Вот, и так далее. Там, на самом деле, вот ту, как бы, вульгату можно понимать... Когда это посольство было? 839 год. То есть это еще до, этих, до прихода, да, Рюриков. До событий. Да. Это вот как раз... Это первое упоминание в письменных источниках народа Рос. Самое первое. То есть оно опережает даже известие византийских. Да, и причем я хочу отметить здесь особо, что... так сказать, к славянам эта делегация никакого отношения не имела. Это была 100% скандинавская. В них узнали шведов. Да. Свеев. Да, Эсса с Виором. Так вот, это как раз, ну, по моей реконструкции, это и получаются те самые шведы, которые с 830 года начали устанавливать вот эти вот свои фактории, проходные пути к арабскому серебру, заодно к византийскому. Ну, разве это нужно? Вот. И, собственно говоря, поэтому они говорили на шведском языке, ну, можно сказать так, соусловно, тогда еще тоже шведский он такой был, скандинавский. Вот. Но фразу эту на вот этой вот вульгарной латыни, которой писались тогдашние хроники, можно понимать и иначе. То есть мы, наш народ, здесь называется росами. То есть, кто они такие? Они, так сказать, дипломатично сказали, что мы типа не говорим, кто мы, но нас называют росами. Местное население. Вот можно так понимать эту фразу. И, собственно говоря, Но это такая... да и вольная очень интерпретация. Ну, наверное. А ваша версия, Юрий? Нет, они просто представились от народа Рос, сказали, что, значит, у них есть хакан, который ими правит, о том, что они... Ну, Каган, по сути, да, получается. Да, Каган, ну, который... И они уполномочены были вести переговоры с Феофилом, византийским императором, для того, чтобы жить, в общем-то, в дружбе. Но поскольку они вот очутились в Константинополе и отрезаны от родины, дикие племена мешают вернуться назад, и, значит, Феофил просил Людовика благочестиво, значит, пропустить их через свою землю. Но интересно, как повел себя Людовик, да? Он их задержал. И провел расследование. Да? Вот это опять же говорит об отношении. И когда выяснилось, что это Свеи, и, значит, Пруденций, то есть автор этих бертинских аналов, он пишет, что не все так просто. И их задержали, потому что в них увидели не, шпионов. Прежде всего шпионов. Это опять же говорит об отношении к, вот, к варягам или норманам, то есть северным людям, как их называли в Европе. Да, об их отношении так. В Европе. Да. Но действительно любопытно, что это первое упоминание о народе Рос. И трудно не согласиться, конечно, что и в византийских историях, и в арабских источниках очень четко проводится грань между славянами и русами-русами. Существует несколько гипотез, выводящих наименование «рус», «рось» из иностранных источников. Во II-III веках нашей эры между балтами, славянами и германцами жили некие руты. Ученые возводят это племенное имя к термину, означающему «корчеватели леса». Есть предложение считать за исходные понятия, образовавшие этноним «русь», слово «медведь», которое во многих западноевропейских языках имеет общий корень «ус». Финны и карелы словом «роутси» называли дружинников у варягов. В смысловой основе этого термина лежали понятия «весельные люди» или «грибные войны». В равной степени термин относился и к славянам, и к шведам. Первое известие о русах, да, оно принадлежит Ибн Хардабеку, арабскому автору, который пишет, что, собственно говоря, их интересовали меха. Ну да. Их интересовали меха. И уже второе свидетельство, это так называемый Ибн Русте, когда он описывает эту легенду о трех, значит, об острове русов, да? Uh-huh. Вот там он же говорит, да, вот они подъезжают на кораблях к земле славян, значит, вот берут рабов и, значит, продают этих рабов на, либо в Булгарии, либо в Хазарии. Ну да, ну да, придется. Вот здесь у меня есть еще одна вольная интерпретация к вопросу о том, что такое русы, да, и как вообще возникло это понятие. Обычно связывают это действительно с гребцами. Через финское посредство Руотси славяне восприняли Русь. В древнесеверном, однако, достаточно много многозначных слов. Чуть-чуть я в сторону отойду. У нас есть точное понятие «викинг». Да? Но, опять же, с неточной этимологией никто не знает, что это такое. Но на самом деле это достаточно легко интерпретировать от слова «вик». И, собственно говоря, основными ведь занятиями викингов было вовсе не там, походы в Англию и куда-нибудь еще, а это спрятаться где-нибудь во фьорде. И начнем с того, что основным их занятием было рыболовство. Викинги уходили как раз вот такие бандюганы, которые не могли приспособиться. И вот они прятались по заливам и хватали проходящие суда. Вот это основной их был источник дохода. Что можно сделать в этом смысле на землях Восточной Европы? Да, собственно говоря, ничего. Потому что заливов здесь нет, грабить здесь, как мы ничего. Уже выяснили, нечего. А надо каким-то образом либо своровать, либо ухватить. Потому что, когда вот говорят, что они сюда ездили с торговыми экспедициями, это, во-первых, уже позже началось. А во-вторых, опять же, что они могли здесь продать, если здесь нечем было расплатиться, кроме... Да и самим нечего особо было привезти, а награбленное, оно все в дом. Так вот, в древнесеверном, интересно, есть... Такие два слова. Есть прямое, грубое, значит, грабить, рыппа. Вот. А есть прям прямой аналог, очень мне соблазнительное. Хотя, конечно, лингвисты меня, наверное, будут бить. Но есть это вот выхватить, вытащить, как бы вот, можно сказать, аналог вроде как кошелек из кармана. Умыкнуть. Вытащить, умыкнуть. Риския. И вот это вот риския вполне могло быть превратиться в некий такой же термин, как викинг. То есть в Западную Европу у себя они викингуют, сюда они едут русинговать. То есть рисковать. Да. Вот. И, собственно говоря, потому они и появились. Русы, как некая дружина, которая ездит по, ну, плавает по рекам. В общем-то, она занята добычей такой вот мелким воровством, мелким грабежом. Но если у них появляется какое-то богатство, они могут что-то обменять. Они выхватывают рабов, везут потом туда, в Хазарию, к арабам. Mm-hmm. И дальше мы возвращаемся к началу разговора, что первая волна арабского серебра появляется в 840-х годах. Они установили этот путь. Пришел Рюрик, призвали Рюрика. Вообще, откуда зверь сей пошел? Ведь очень часто его как-то ассоциируют с датским Рюриком. Но это же очень далеко. Угу. И откуда о нем могли знать вот те, кто обитал там, что вот там вот есть этот Рюрик? Или это какой-то Рюрик местного разлива был? Ну, предположительно, по крайней мере, большинство специалистов считает, что это был Рюрик Ютландский. Что касается, собственно говоря, его братьев, вот этого, да, пресловутого синего Сутрумурата, да. Ну, в общем-то, история известная. Да, и, кстати говоря, тот самый норманист Байер, да, которого считают основоположником этой теории, первый обратил на это внимание, что, собственно, речь идет о доме и о дружине. Вот. И, кстати говоря, летописец попал в очень нехорошую ситуацию. Он вроде как заявил об их приходе и не знал, что с ними делать дальше. Да, куда распихать. Да, и поэтому он пишет, что спустя 2 года они умерли. Да. Вот. Но все-таки каким-то мужьям Рюрик начинает раздавать города. И Белоозеро, и Полоцк. То есть он пытается вот закрепиться. Создать свои гарнизоны. Да, пытается закрепиться на этой территории. И уже в этот период мы видим проникновение, фиксируем проникновение варягов на юг. Идет становление пути из варяг в греки, да, связывающие Балтику. Ну да, ну, логика понятна как бы. И, кстати, хорошо, что эту логику улавливает летописец. Да? Мы, конечно, можем спорить о родственных связях Аскульда и Дира, Олега и Рюрика, но, тем не менее, вот факт проникновения, и налицо, он четко фиксируется. А Эсениус и Трувор, они вообще были? Мальчики-то были или их для красоты придумали? Нет, ну это просто некорректный перевод. Синихус и Труваринг – это, значит, верные воины или верные свой поклявшиеся дом, воины. Свой да? Хус и верные друзья. И свой дом. Вот то бишь, позвали Рюрика с его людьми. То, знаете, есть Барусь очень интересное... Ну, смотрите, все-таки мотив трех братьев опять играет. Да? Mm-hmm. Так же, как с Кием, вот этим основателем киевской династии Щеком и Харием. Опять же, здесь мотив вот такой вот... Ну да, такой эпический. Да, да. Тут да. Есть одна очень интересная реминисценция на вот что. Если вспомнить Карамзина, те его легенды о гостомысле, которые в повести временных лет не упомянуты, и прочитать так называемые константинские аналы, вот там любопытно, что действует несколько Рюриков, которые в конечном итоге поразительно похожую историю устраивают. Значит, долгое время на некий город Дурстеде нападают даны, уничтожают там все и всех, сжигают, в общем, плохие люди. Король Людовик немецкий, который сидит в Майнце, Ахене, то есть по ту сторону Рейна от нас, если считать, с ними как-то борется, и в это время у него начинается восстание саксов. А каким-то образом, да, он воюет с саксами, замеряет их, ну, а на следующий год приходят некие венды во главе с неким королем Густимуслом, вот, а им помогают, опять же, те же язычники их называют. И опять они мутят дела в Саксонии. Что делает Людовик? Он опять воюет. Он, значит, убивает или там сам умирает король Густимусл. И в это время упороднившихся со славянами данов появляется некий Рорик, который становится, ну, квази-общим королем. Ну да. И в конце концов его христианизует Людовик Немецкий, и настолько это дело далеко заходит в плане союза, что он идет на богемов, подставляя тыл вот этой вот недавно замеренной территории. Тут не, как бы, не место для деталей, но она даже в деталях поразительно напоминает повесть временных лет. И вот эту вот легенду, приведенную Татищем из Иоакимовской летописи. поскольку мы знаем, что наши северные славяне, это по сути, это полабские славяне, то есть это выход с западной, с восточной Германии, по нынешнему говоря, с Эльбы. Вот, то я не исключаю того, что просто эта легенда была привнесена оттуда. Ну, оттиражирована просто. Да, и затем она каким-то образом была присвоена уже местному населению. Поэтому Юрий, тот ли это Рюрик, не тот ли? Да, ну, что по поводу Рюрика скажете? И тиражирование легенд. Вы знаете, у практически всех сюжетов повести временных лет, вот этой вот ранней части, да, начиная от призвания Рюрика, кончая сказанием о белгородском киселе, да, там, рассказом о крещении Владимира, о месте Ольги, мы можем найти бесконечное число параллелей сюжетов. В фольклоре, мифологии, в литературе, в письменных источниках, у европейских, восточных народов. Поэтому, насколько это достоверно? Да? Но есть какие-то такие бродячие сюжеты, которые обыгрываются в литературе многих стран этого периода. Поэтому, ну, сказать что-то определенное по этому вопросу, но это вот гадать на кофейной гуще. Ну да. Естественно, никаких захоронений Рюрика и близких к нему людей по определению невозможно. Нет, сейчас двое парней в Новгородской области копают, так называемый шум гора нашли, и подозревают, что это могила Рюрика. Вот. А у них погребение было сжиганием, как у славян, или они хоронили? Нет, нет, у них, это хорошо, кстати говоря, фиксируется и по археологическому материалу, и по арабским записям, уже упоминаемый мною Ибн Рустем, он четко разделяет их по погребальному обычаю. Он пишет, что славяне сжигают покойника и на следующий день приходят, собирают его пепел и кладут на холм. Кстати говоря, обряд, который прослеживается и в повести временных лет, да, когда, значит, ну, гипотетически Нестор пишет, что, значит, вот эти самые вятичи, они таким звериным образом живяху, да, и, в общем-то, сормословят и перед отцами, и перед снохами, и едят все нечисто, и живут звериным образом, но просто вот недостойно. Да, и какой у них обряд захоронения? Они, значит, сжигают покойника, значит, собирают эти остатки в сосуд и поставляют это все на путях, то есть на дорогах. И, то есть обряд находит известную параллель вот в письменных источниках арабских и древнерусских. И тот же Ибн Рустем, буквально несколькими строками ниже, пишет о погребении известного руса, он его, видимо, сам наблюдал. Это яма, туда его опускают, туда опускают его золотые браслеты, монеты, пищу, и туда же, согласно его данным, опускают эту несчастную его жену, вдову, вот, которая в заключении и умирает. Да? Переживания славянских женщин тоже фиксируются в византийских источниках. Они себе царапывают ножом руки, лица, да, считая, что жизнь во вдовстве – это не жизнь. Вот, а потом через год приходит жена и вешается на этом холме, над этой могилой. Да, есть тоже и такие хорошие обычаи. У индусов веселее, у них сати. То есть трупоположение и трупосожжение четко фиксируется. То же самое, кстати говоря, и вооружение. Арабы четко разделяют. Славяне – это дротики, копья, щиты. Русы – это секира, меч, да, жилище, образ жизни, хозяйственной деятельности. Славяне – это проса, это посевы, это свиньи, а русы все-таки – это торговля. Точный смысл названия «славяне» неизвестен. Есть предположение, что в термине «славяне» заключено противопоставление другому этническому термину – «немцы», производимому от слова «немой», то есть говорящий на непонятном языке. Славяне делились на три группы – восточные, западные и южные. К восточным славянам относились поляне, древляне, северяне, дяговичи, радимичи, кривичи, палачане, вятичи, славяне, бужане, волыняне и уличи. Союз восточнославянских племен сложился к X веку на побережье озера Ильмень и в бассейнах рек Волхов и Мста. Амбициозно мы хотели добежать до Владимира Красносолнышка. Понятно, что за оставшееся время мы в лучшем случае начнем осваивать территорию Руси. Вот чего они делали дальше? Вот Рюрик посадил своих людей в паре городов. Как дальше шла динамика развития ситуации? Ну, согласно письменным источникам, Рюрик умирает в 879 году. А он сам помре или ему помогли? История умалчивает. Нет, там есть, опять же, вот эти вот Татищевские, что он где-то там траванули. Очень осторожно. Ну, в граде Кумени, что ли, вот где-то, в общем, где-то туда, на Онеге, на Ладоге, где-то вот на острове, чуть ли не помер. Рюрик умирает в 79 году, и дальше, собственно говоря, внимание летописца перемещается на юг. Его уже интересует Олег. Ну, родственник, да, по летописи родственник Рюрика, его интересует Олег, и вот этот маленький княжич Игорь, с которым Олег отправляется вниз и, пораженный красотой города, стоящих на Днепровских высотах, он осведомляется у живущих здесь людей о том же, кто же здесь княжит. Узнает о том, что здесь княжат два сородича, Аскольд и Дир, ну и дальше вот эта вот драма, которая разыгралась на Днепровском берегу. Вот это поподробнее, пожалуйста, в этом месте. Про драму. Не могло ее быть никогда, конечно. Значит, он, пусть Юрий расскажет. Опять же, согласно летописи, от других источников мы не имеем, вот по данному эпизоду, значит, он просит Аскольда и Дира выйти на берег и поприветствовать родича, сородича, при этом просит своих людей скрыться в ладьях, и когда, то есть затаиться, да, и когда Аскольд и Дир выходит на берег, он, значит, говорит фразу о том, что вы не от рода княжа, да, а я от рода княжа, при этом поднимает на руках малолетнего Игоря и говорит, что это сын Рюрика, да, вот, кстати, очень интересный момент, да. Конечно, возможно, это осмысление летописца, но показательно, да, что есть некая легитимизация передачи власти. Да? То есть уже какой-то такой вот наследственной передачей власти фиксируется. Не захват, а он уже апеллирует некой традиции. Да. Вот. И, ну, конечно, исключено, что эти слова были вложены в уста Олега летописцем, но тем не менее. Вот. И 882 год, такая вторая дата, опять же, она условна, но тем не менее, ее тоже часто апеллируют. Это дата вот, объединения, собственно говоря, юга в центре Киева. Ну, то есть, севера, они выскочили и покняжился в Киеве, и начинается правление Олега. То есть, со Аскольдом и с Диром поступили не по-божески. Нехорошо. Нехорошо. Что тогда тогдашние представляли собой тогдашние феодальные армии, да? По сути, это нам знакомые по фильму «Бригада» такие вот бандюганы, у которых побудительным мотивом для нападения на кого-то было вот, помните, как в песне о Нибелунге, да, едет Зигфрид, говорит, говорит, какая страна хорошая, какие тут девушки красивые, иди, король, сюда, давай с тобой драться за твою страну, если ты победишь, я твой, если я, то наоборот. Вот, то есть вот такие люди. Да, простота нравов вот. Необыкновенная. Теперь представьте, что, скажем, какая-нибудь банда Раменских на банду каких-нибудь Кузьминских нападает. У всех мобильные телефоны. Вот. А тогда, между прочим, как ни странно, при всех расстояниях, тогда слухи почему-то всегда опережали армии. Но очень редко было. То есть это вот, по византийской истории мы знаем, это даже фиксировалось в каких-то там хрониках, летописях, когда армия умела появляться, прежде чем слух о ней. Вот. Теперь представьте, что Олег собирает в Новгороде экспедицию, спускается по Волокам. Да, секунду, как... господа. Олег, это Ольгерд или как? Это... Хельк. Хельк. Хельк. Да. Хельк. То есть это скандинавское имя Вещий. Да? Ну да. Соответственно, Ольга была Хельга. Хельга, да. То есть вот строго Хельга. А, собственно говоря, византийцы ее называют Эльга. То есть они один в один. Ну да. Так вот, он по пути, значит, Волоки преодолевает. Что такое преодолеть Волок? Это, извините, на 2-3 дня задержка и на 2-3 дня тяжелой работы. Причем, насколько я понимаю, все-таки это не сами воины таскали, а определенные там уже институции были, определенные люди зарабатывали, типа бурлаков. Волок – древнерусское название места наибольшего сближения двух судоходных рек, где кратчайшим путем перетаскивались, переволакивались по суше суда и грузы. Наиболее известные в России Волоки – Смоленской, между Западной Двиною и Днепром, на пути из Варяг в Греки, Новгородский, между Мстою и Тверцою, от этого Волока получил название город Вышний Волочок, и Двинский, на Заволоцком пути, между Северной Двиною и озерами Ладожской системы. По пути от Новгорода в Днепр надо преодолеть по меньшей мере два Волока. Соответственно, дальше, по той же летописи, он идет к Смоленску, а Смоленск – это уже другое племенное объединение, это кривичи, причем это кривичи восточные, да, он берет Смоленск, потом он спускается по Днепру, он берет Любич, а Любич – это уже близкий город Киеву. И что? Мы можем себе представить, что эти самые Аскольд и Дир, которые, по некоторым сведениям, в 874 году нападали на Полоцк, который тогда был под Рюриком, они ни разу не слышали, что на них собирается войско, причем войско, чтобы взять город, это не 30 человек, и даже не, ну хорошо, может быть 300, то есть это минимум 10 лодок. Да. Но 10 лодок это очень много. Да, это и что, он их всех изобразил купцами, он всем попросил попрятаться. Короче говоря, эта легенда как раз, скорее всего, выдуманная, но если не выдуманная, то из сказки, взятая летописцем. Вот как Юрий говорит, что опять очередной бродячий сюжет, чтобы как-то вот показать и именно, возможно, легитимизировать власть. Потому ну, что да, Игорь... как мифологическая история о прибитии да. щита к воротам Константинополя. И сколько там? 2000 было? 10 тысяч кораблей. 10 тысяч, да. Наверное, на всей планете Земля столько в то время не насчитали бы. Поменем об Ольге, да? Значит, согласно хронологии повести временных лет, она выходит за Игоря замуж в 903 году. Значит, в 45 году вот этот древлянский мал к ней сватывается, а потом, значит, император Константин в момент ее крещения тоже к ней сватывается. Значит, это 55 год, то есть Ольге, ну, даже если она вышла замуж лет в 17, да, должно было быть, ну, около 60 лет. Да, а он был поражен ее, да, он был поражен ее красотой. И тут ведь еще одна интересная вещь. В одной из летописей упоминается церковь святого Ильи в Киеве. То есть христианства еще как такового нету, еще все добропорядочные язычники. Угу. Вот. Но церковь-то уже зачем-то построили. Или это экспансия Византии, такая тихочка, вот мы тут вам, Илюшину, церковь соорудим. Ну, там неизвестно, чья еще была экспансия. Или это католическая, или вообще неизвестно, самая по себе церковь. Тогда еще не было такого строгого разделения, но можно сказать, что все-таки одна папская, вот так корректнее называть, папская церковь и патриаршия, да, византийская, константинопольская. Чья церковь-то была? Церковь Ильи существовала в Киеве, ну, сложно сказать, чья она была, но то, что она, значит, вот в X веке действительно была, это вне всяких сомнений. Но интересно то, что византийцы вообще говорят о ни одном крещении русов. Да? Они фиксируют эти крещения с конца IX века. То есть, значит, вот помните тот поход, который вы упоминали, 860 года, значит, 18 июня. Значит, спустя 7 лет митрополит Фотий пишет окружное послание патриархам и сообщает о том, что вот этот злой, невиданно жестокий народ рус, который превзошел все народы своей жестокостью, ну, а действительно, то, что они творили в Византии, это страшные вещи, то есть они расстреливали, топили, издевались, бивали в голову железные гвозди, причем эта жестокость, она была абсолютно бесполезной, и она, конечно, поражала. И вот он пишет, что вот этот народ, который прославился и превзошел все народы в жестокости, принял христианство. А в 874 году византийский хронист, продолжатель Феофана, пишет, что они не просто приняли христианство, они приняли какого-то архиепископа, который проповедует среди них, и вот это знаменитое чудо с неопалимым Евангелием, когда он бросает его в костер, и оно вот чудесным образом остается цело. Это как бы вот еще какое-то крещение мы фиксируем, да? То есть, видимо, проникновение христианства, ну, прежде всего, конечно, с купцами, наверное, да, оно постепенно завозилось. Это процесс. Да, то есть, он постепенно, христианизацию он шел. Вот. А что касается, вот упомянули интересный очень момент, связанный с вот этой западной и восточной церквями. Да, конечно, до официального разделения церквей было далеко, но отношения уже были натянуты. И, кстати говоря, в Киеве это очень хорошо понимали и играли на этих противоречиях. Ольга играла на этих противоречиях. Известно, например, свидетельство из западноевропейской хроники, так называемая хроника Регинона Прюмского. Значит, там упоминается, что в 859 году значит, Елена, королева Ругов, прислала посольство Катону, будущему императору Атону Первому, значит, с просьбой дать ее народу архиепископа. Мы помним вот эту миссию от Альберта, которая закончилась тем, что, значит, ближайшее окружение пограбили и побили, а сам он вот такой несчастный вернулся назад ни с чем. Это вот как раз пример этой игры. Ну да. То есть это вопрос политический. Может быть, эта церковь Ильи как раз и была западной построена. Ведь крестили Ольгу, ну, как бы по общепринятой версии, в Константинополе. Да. Но как бы французы пишут, что Вероятнее всего, она была крещена лет 5 до того, за лет 5 до того, как она приехала в Константинополь. Вы знаете, здесь вопрос в чем? Значит, и византийские источники, и западноевропейские говорят, что она действительно крестилась в Константинополе. Но удивительно, что при описании сохранилось очень детальное описание посольства. И там приема орги. Свой священник. Вот. Значит, да, вот что интересно. Так, знаменитый трактат о церемониях византийского двора. Значит, там очень четко описывается, кто с Ольгой пришел. Да, там послы, купцы, люди Святослава в посольстве, переводчики, их 12 человек, аж там переводчиков. Значит, архонтисы, да, то есть она архонт, значит, вот дворянки. Ну, по меньшей мере, человек 100-150. Ну да. И священник Георгий. А не Григорий? Mm-hmm. Григорий, извините, mm-hmm. который с ней тоже прибыл туда. Mm-hmm. Это возникает вопрос, была ли она крещена? Ну да. Может быть, она приняла оглашение, окрестилась уже в Константинополе. Ну, сложно сказать. Мы немножко нарушили хронологию. Давайте вот проговорим этот момент. Олег пришел в Киев. 882 год. Да. Олег правит в Киеве. До 912 года. Когда появляется Ольга? Ольга приходит, еще раз говорю, согласно повести временных лет, хронологии, приходит в 903 году, она выходит замуж за Игоря. Да. Если предположить, что которого, как в «Царе Льве», Олег демонстрировал Аскольду и Диру. Ну, скажем, ему года два, чтобы он его демонстрировал. Да? Ну, да. Значит, 23 года Игорю, по тем временам это уже... Взрослый состоявшийся мужчина. Да, да. Ей сколько в это время? Вот что касается брачного возраста, да, вообще, 14, если говорить... 14-15. Да, то есть здесь, ну, извините, а царевне Анне, которая выходила за Владимира, было 25 лет, например. Старушка. Да? Вот. В то же время мы знаем случаи, когда браки заключались и в 10-летнем, и в 12-летнем возрасте. То есть, понимаете, апеллировать какой-то традиции здесь нельзя. Ну, это политика, даже если предположить, что, допустим, ей было лет 15 в 903 году, то на момент крещения ей должно было быть лет 57-60. Да. И Игорь продолжает править до 945 года, до, собственно, тех событий, которые загорались в древлянской земле. Да, вот это нужно просто рассказать, что он пошел на Константинополь, собрал с древлян дань. Сначала пошел в Константинополь в 941 году. И потом был второй поход. Вот второй. Там ему дали в репу. Угу. Вот, он пришел без добычи, и, как говорят, чуть ли не сам 10, то есть буквально на одной лодочке там человек 10-12 их спаслось. Вот, и бежал он, спасся чуть ли не у Тамани. И с Тамани он каким-то образом возвращался. Во втором походе он подписал унизительный договор. Ну, не унизительный, он просто согласился на те условия, которые были предложены, посоветовавшись с дружиной, что лучше взять и особо не рисковать. Угу. Вот, собственно говоря, этот поход закончился вот тем, что он собрал дань, причем немалую. Вот, и договором о том, что в самое ближайшее время будет заключено некое соглашение. Так называемый второй русско-византийский договор. Ну да. А если говорить о древлянах и вот о том, что произошло в 945 году, опять же, придерживаясь хронологии повести временных лет, нужно сказать, что одной из главных задач вот этих первых киевских князей это как раз было подчинение власти Киева, то есть огнем и мечом, сопредельных славянских территорий. Ну, вот да, то, что византийцы называли славиниями. Ну да. Да. То есть вот Олег в 882 году утверждается в Киеве, и буквально три следующих года посвящены чему? Иди, Олег, на древляны, 84-й год, иди, Олег, на Радимичи, на северяны, прошу прощения, и 85-й год, иди, Олег, на Радимичи, да, причем, значит, он приходит и говорит, кому дань платите? Хазарам платите. Ну, да. Мне будете платить. Вот он утверждает право сильного. И тем же самым занят Игорь. Ну, ведь древлян покоряли, по крайней мере, три раза. Их покорял Олег, их покорял Игорь, и их потом покоряла Ольга. Древляне жили в густых лесах, получив свое имя от слова «древо» – «дерево». Древляне жили по течению рек Тетерев, Уж, Оборотъ и Свига, а также на правом берегу Днепра. Их главным городом был Искрастень на реке Уж. А кроме того, были еще и другие города – Овруч и Городск. Древляне были самым враждебным восточнославянским племенем по отношению к полянам и их союзникам, образовавшим древнерусское государство с центром в Киеве. Здесь есть важный момент, опять же, экономический. Ведь что тогда означало покорение? Это не означало, что он туда посадил в город своего какого-нибудь визиря, я не знаю, наместника, губернатора. Ввел свою систему налогообложения. То есть полюдье – это то, вот, о чем мы говорили. То есть, опять-таки, Рюське, да, пришел, ухватил и ушел. Вот. И, собственно говоря, тогдашнее покорение – это было вот эта дань. да. Славяне... На систематической основе, надо здесь подчеркнуть. Да, каждый год. Но собирали эту дань сами местные правители, сами местные князья. Ну, естественно. И поэтому не случайно тот же Константин Багрянородный называет славян пактиотами, то есть союзниками. Данниками. Вот. Угу. Ну, там данники между данниками и союзниками все-таки. Это союзные данники, а не какие-нибудь там такие. Ну, господа, все-таки вот. Игорь дважды собрал за короткий промежуток дань с древлян, за что и поплатился, или это легенда? Ну, согласно тексту, он попытался собрать ее второй раз. Да, да. С каким интервалом? В несколько недель, месяцев, наверное. Да. Да, то есть он отправил часть дружины назад в Киев и сказал, что походит еще немножко, причем летописец пишет, несмотря на то, что его симпатии на стороне, безусловно, киевских князей, он пишет, что Игорю мужи творили насилие, откровенное насилие. И вот древляне, значит, собираются, с моей точки зрения, на вече, и принимают решение, говоря о том, что вот если волк повадился ходить, то он не успокоится, пока всех овец не перетаскает. Ну, да. И это для них единственный выход. И согласно византийским источникам, он был привязан за ноги к двумя сугубыми деревьями. Да, деревья отпустили. Повесть временных лет об этом умалчивает. Маленькая деталь. Византийцы говорят, что его германцы таким образом ухайдокали. То есть древляне, по их мнению, германское племя. Ну, смысл в том, откуда что... откуда они могли там взяться-то у древлян? Например, такой вот странный город, столица Искоростень, да, Искоростень. Вот он ведь только звучит по-славянски. Там на самом деле прозрачная, опять-таки, скандинавская этимология. Скорстейн, то есть некий, это даже сейчас аналогия есть в немецком языке, Шорштайн, то есть каминная труба. Или это по-другому может быть ревущий камень. А действительно, у Коростеня нынешнего там тоже такой вид порогов, там он, в общем, на там скалы. Вот, поэтому вопрос, в общем-то, можно считать открытым. Но сама по себе эта история, она очень показательна. Она говорит о том, что правильнее, конечно, говорить о том, что вторая половина 9-10 века – это, скорее, все-таки процесс формирования государства. То есть только его складывание. Ну, и да. Вот эта история с Игорем, она как раз свидетельствует о том, что все было не так просто. Да, и еще не настолько сильно было государство. Хотя после вот этого... в этой же ситуации мы впервые встречаем имя вот этого местного племенного князя, вот некий Мал, да, который вот потом сватается к Ольге. Да, и, соответственно, Ольга требует с каждого дома, с каждого двора у древлян по птице. Ну, предварительно очень нехорошо поступив с послами, по крайней мере, дважды, да? Значит, вот поподробнее. Значит, 20 именитых древлян являются в Киев, и Ольга говорит, что она готова их встретить и рада их видеть, но просит их переночевать в ладье. На следующий день, когда за ними придут, они должны отказаться от того, чтобы идти пешком или даже ехать на конях, и просят, чтобы их несли в ладье. Предварительно ночью на княжеском дворе вырывается яма, куда этих древлян пускают, закапывают заживо. И потом она отправляет посольство опять в древлянскую землю и просит, чтобы прислали именитых мужей. Кстати, тоже интересный момент. Иначе мужи киевские ее не отпустят. То есть, да, вот тоже, чьи интересы выражает этот правитель, с кем ему приходится считаться. Да, насколько он независим в своих решениях и в своей политике. Момент такой очень показательный. И приходит новое посольство, которое, как известно, значит, просит, значит, сотворить. Значит, бани, да, их просят помыться, запирают и сжигают. Потом третье месте Ольги, да, так называемая тризна, когда она идет уже в землю древлян и, значит, желает сотворить плач по погибшему мужу. И забирается. И вот вперед этой тризны она приказывает своим дружинникам не употреблять хмельного, а в то время, когда древляне на Пияхусе, она приказывает сечь их до 5000 человек, вот согласно летописи, ну, цифры, конечно. Завышенные. Завышенные, но вот, вот такое побоище тоже состоялось. И только после этого начинаются знаменитые осады Искрости и вот это вот... Легенда, связанная с голубями, птичками, воробьями, которые... Да. Ну, легенду надо рассказать все-таки. Ольга сказала. Правда, опять-таки, я все со своим скепсисом. Конечно, это тоже сказки-легенды. Причем это явно киевские такие, где они с гордостью, небось, еще древлян несколько там, десятилетий этим попрекали. Вроде как той знаменитой поговорки, что родимичи волчьего хвоста бегают. То есть, когда их воевода волчий хвост покорил. Да. Вот. Ну, опять же, представим, что она уже в Древлянской земле, и вот 5000, ну пусть не 5000, пусть 500 именитых мужей перерезали на перу. А в целом городе никто их не хватился, и она подходит, никто не видит в ее войске ни своих этих, ни мужей, ни послов. Что за дела? Вот. Она им ласково говорит, что да я, в общем, пришла просто так, я уже помирилась с вами фактически, дайте мне дань легкую, такую символическую, голубей и воробьев. Нет, все-таки некоторое время она осаждает город, согласно летописи. Она да, осаждает да прошу прощения, да. Это, но потом вроде как решила примириться. Ну, да. Те люди рады. Вот, избавились от такой напасти. Она привязала к лапкам этих птиц, ну, не она, конечно, там воины. Да. Специально обученные люди. Труд подожженный, те полетели домой. В город, да, домой, и сели в свои гнезда, и весь город запылал сразу. Да, полностью сгорел. Наверное. Судя по тому, что значит, жители города выбежали в поле, их там уже начали сечь, видимо, город сгорел полностью. Итак, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск программы «Час истины», в котором мы начали изучать историю возникновения русского народа. Я благодарю моих гостей Александра и Юрия за интересный разговор. Надеюсь, что в недалеком будущем мы продолжим разбираться с тем, что там происходило, и как они дружили с Византией и против Византии, и как у нас устанавливалась государственность. Еще раз спасибо вам, господа. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Смотрите нас. До свидания.